Пистолеты де Баранта. В Париже на улице Олезье жил Георгий Михайлович Воронцов-Вильяминов, праправнук Пушкина. Георгий Михайлович родился в 1912 году и прожил в Париже почти всю жизнь. По профессии инженер-строитель, в годы Второй мировой войны он сражался против немцев в рядах французского сопротивления. Был ранен под Дюнкерком. Праправнук Пушкина был страстным пушкинистом, печатал статьи о Пушкине в советских журналах. После войны он несколько раз приезжал к нам в страну, считал ее своей второй родиной, гордился ею. Потомка Пушкина гостеприимно встречали в пушкинских музеях Москвы и Ленинграда, в Михайловском, куда он ездил поклониться могиле своего великого прапрадеда. Я познакомился с Георгием Михайловичем в Париже в апреле 1982 года. Помню, с каким интересом он выслушал мой рассказ об архиве Козловского, который я разыскал в отделе рукописей Национальной библиотеки. Незадолго до моего приезда в Париж Георгий Михайлович послал журнал «Вопросы литературы» свою новую работу «Исследование о письме Пушкина генералу Толю, предсмертном письме поэта». Меня он просил узнать в редакции, скоро ли ее напечатают. В маленькой квартирке на улице Олезья одна из комнат была превращена в семейный, а иначе говоря, пушкинский музей. Помню большую картину в углу, сцена дуэли Онегина с Ленским. Георгий Михайлович собрал большую библиотеку пушкиниану. Особенно он гордился посмертным собранием сочинений Пушкина 1838 года, изданным в пользу семьи поэта, в том числе и его прадеда Александра Александровича Пушкина, Сашки. За русским ужином, который приготовила его жена Тамара Васильевна, Георгий Михайлович показал мне семейный альбом. На первой странице портреты Александра Сергеевича и Натальи Николаевны Пушкина. За ними следовали старые фотографии прадеда, генерала Александра Александровича Пушкина, прославленного героя войны за освобождение Болгарии, бабушки Натальи Александровны Пушкиной в замужестве Воронцовой Вильяминовой. В конце альбома я увидел фотографии дочерей Георгия Михайловича, Нади и Ани. Георгий Михайлович рассказал, что Аня, русский филолог и переводчица, живет во Флоренции. Родители иногда гостят у нее. И Георгий Михайлович пользуется случаем, чтобы поработать в итальянских архивах и библиотеках. Помню, как Георгий Михайлович рассказывал о своих внуках, следующем поколении пушкинских потомков. Аня замужем за итальянцем, видимся мы редко, но ее дети, Степа и Катя, хорошо говорят по-русски. А Надя с детьми живет в Париже рядом с нами, но ее дети по-русски почти не говорят. И словно тень пробежала по лицу Георгия Михайловича. Он вздохнул и добавил: «А знаете ли, каждое новое поколение все дальше от России». За ужином Георгий Михайлович рассказал мне об одной из своих пушкинских находок. Он разыскал во Франции дуэльные пистолеты, участвовавшие в дуэли Пушкина и Дантеса, одним из которых был убит Пушкин. Георгий Михайлович нашел их в небольшом частном музее почты в Лимре, около Амбуаза. Это были те самые пистолеты, которые Эрнест де Барант, сын французского посла в Петербурге, одолжил Даршааку, секунданту Дантеса. Позже эти же пистолеты участвовали в дуэли между Эрнестом де Барантом и Михаилом Юрьевичем Лермонтовым. К счастью, они не погубили второго величайшего поэта России и вскоре вместе с семейством французского посла навсегда покинули Россию. Так они оказались во Франции, где их и нашел праправнук Пушкина. Георгий Михайлович опубликовал в 1969 году короткую заметку о своей находке в нашем огоньке. Я записал его рассказ слово в слово, дополнив только некоторыми пояснениями. Барон Амабль Гильем Проспер Брюжьер де Барант прибыл с посольством в Петербург поздней осенью 1835 года. Ему шел 51 год. Серьезный историк и уже известный писатель, впоследствии член Французской академии, де Барант был не только знаком, но и дружен с Пушкиным и всем кругом его друзей — Жуковским, Вяземским, Тургеневым. Известна его переписка с Пушкиным, его планы перевода произведений Пушкина на французский язык. Пожалуй, никто из иностранных дипломатов не понимал так глубоко значение Пушкина для русской и мировой литературы, как де Барант. Французский посол одним из первых пришел на мойку проститься с Пушкиным. В письме к Сергею Львовичу Пушкину Жуковский писал об этом 15 февраля 1837 года. Что думал этот почтенный Барант, стоя долго в унынии посреди прихожей, отгадать нетрудно. Гений есть общее добро, в поклонении гению все народы родня. Потому-то и посол французский, сам знаменитый писатель, приходил к двери его с печалью собственную и о нашем Пушкине пожалел как будто о своем. Де Барант имел самое прямое отношение к трагедии, разыгравшейся 27 января 1837 года на Черной речке. Ведь секундантом был никто иной, как секретарь его посольства Даршак, одолживший дуэльные пистолеты у его сына, Эрнеста де Баранта. А сам Дантес был французом, хоть и состоял на русской службе. Эрнест де Барант, младший сын посла, родился в Париже в 1818 году. Неизвестно, занимал ли он свои 19 лет какое-либо официальное положение при французском посольстве в Петербурге, где жил в доме отца, но позже он был дипломатом. Есть свидетельство, что он был легкомысленным прожигателем жизни, наказанием для своих родителей, особенно для набожной матери Марии Жозефины Деудетто, основавшей в Париже женский монастырь. По свидетельству Герштейн, Лермонтов называл Эрнеста де Баранта «салонным Хлестаковым». Посол долго, но напрасно хлопотал о назначении сына вторым секретарем французского посольства в Петербурге. Так как Эрнест семьи не имел, то после его смерти в 1859 году пистолеты, участвовавшие в дуэли Пушкина с Дантесом, перешли сначала к его старшему брату Просперу, а впоследствии к полковнику де Шательперону, мужу его сестры, урожденной де Барант. О дальнейшей судьбе этих пистолетов Георгий Михайлович вряд ли бы узнал, если бы не случай. Как-то в гостях он встретил знакомую русскую даму, бывшую замужем за французом. Заговорили о Пушкине. Оказалось, что эта дама воспитывалась в пансионе при том самом женском монастыре, который основала жена посла де Баранта. Как член общества Леонардо да Винчи, она присутствовала на торжественном обеде в замке Клолюссе, расположенном в живописной долине Луары около Амбуаза. В этом замке великий Леонардо провел последние годы и умер. Кто-то из гостей за обедом рассказал об аукционе в зале Дро в Париже, на котором, среди прочего, продаются пистолеты де Баранта, одним из которых был убит Пушкин. Дама поспешила в Париж и пришла на аукцион. Она увидела ящик с пистолетами среди других вещей, предназначавшихся к продаже. Купить пистолеты было еще не поздно, и она хотела, чтобы эта реликвия перешла в собственность какой-нибудь русской семьи. Сделать это не удалось, и вскоре пистолеты были проданы с молотка за какую-то ничтожную сумму. Имя покупателя ей не сообщили, и сокровище исчезло в неизвестном направлении, подобно бриллиантам мадам Петуховой из романа «Ильфа и Петрова». Только 10 лет спустя, путешествуя по долине Луары, дама случайно обнаружила эти пистолеты в музее почты в маленьком городке Лимре. Но почему пистолеты оказались в музее почты? В ноябре 1968 года Георгий Михайлович с женой отправились в Лимре. Дорога шла вдоль берега широкой Луары. У самого берега песчаные отмели, за ними спокойные холмы с разбросанными на них старыми замками. Проехав Тур и миновав еще километров 10, въехали в Лимре. Музей размещался в одноэтажном старом доме, обвитом плющом. Дверь в дом и калитка в сад были закрыты. Наконец, из-за дома вышел человек, одетый как фермер, оказавшийся хозяином. Хозяин, его звали Пьер Поль, объявил, что музей постоянно закрыт, так как нет посетителей и музей не приносит дохода. Георгий Михайлович представился, добавив, что он потомок Пушкина, и объяснил цель своего визита. Путешественники вошли в дом. Дом этот был бывшей почтовой станцией. Пока посетители осматривали модели почтовых дилижансов, форейторские ливреи, сапоги, шляпы, сбрую, парики, которые носили станционные смотрители и форейторы, хозяин рассказывал им о своем увлечении и истории музея. Все началось с пустяков, с нескольких атрибутов старой конной почты. Потом коллекционер увлекся и приобрел несколько ценных экспонатов, среди которых стремена Людовика Филиппа, почтовые расписки Бонапарта, гравюры XVI века. И вот, наконец, цель поездки. Пьер Поль вынимает из стеклянной витрины ящик размером 50 на 40 сантиметров и открывает его. Кроме двух пистолетов, в специальных отделениях ящика лежат пороховница, шомпол и молоток. В углу ящика три пули. Георгий Михайлович ладонью взвесил одну из пуль. Тяжелая. Ведь точно такая же пуля засела в животе Пушкина, раздробила крестцовую кость. В ящике осталось еще три. Потом взял в обе руки пистолеты. Из какого стрелял Дантес, неизвестно, но из одного из них он убил Пушкина. На крышке ящика есть фирменная наклейка «Карл Ульбрих, Дрезден, Оружейный двор». Мы привыкли думать о дуэли Ленского с Онегином как о предчувствии, предвиденье поэтом своей роковой дуэли. Но Пушкин вложил в руки своих героев пистолеты Липажа, кремневые пистолеты. Вот порох струйкой сероватой на полку сыплется, зубчатый, надежно ввинченный кремень взведен еще. А в дуэли Пушкина с Дантесом участвовало более современное оружие — пистонные пистолеты, изготовленные саксонским оружейником. Во французской армии пистонные пистолеты вошли в употребление в 30-е годы прошлого века. Эрнест де Барант, видимо, приобрел их во Франции и привез с собой в 1835 году, когда французское посольство прибыло в Петербург. Пистонные пистолеты реже давали осечку. На Черной речке осечки не было. О принадлежности пистолетов говорит записка, подписанная их бывшим владельцем. Вот ее перевод. Эти пистолеты принадлежали барону Эрнесту де Баранту, дипломату, который их одолжил своему другу, господину Даршааку, во время дуэли Пушкина с господином Дантесом. Господин Даршаак был одним из секундантов. Они были отданы полковнику де Шатель-Перрону в 1884 году бароном де Барантом, братом барона Эрнеста. Париж, 1 мая 1920 года полковник де Шатель-Перрон. Георгий Михайлович попросил мсье Поля продать ему эти пистолеты, объяснив, что это реликвия русской истории и культуры. Хозяин наотрез отказался. Он сказал, что несколькими годами раньше их уже пытались купить Сергей Лефарь, известный собиратель Пушкинианы, и Клод Дантес, правнук Жоржа Дантеса. Он дорожит этим экспонатом и предназначает свой музей в дар городу Амбуазу, который приобрел для его музея старинный особняк и хлопочет перед местным департаментом о выделении средств на его обслуживание. Кончив рассказывать, Георгий Михайлович вынул из какой-то папки фотографию. Вот они, эти пистолеты де Баранте. Я их сфотографировал во дворе музея на ярком солнце. Дарю вам фотографию на память. Да. А ведь я забыл рассказать, как пистолеты оказались в этом музее почты. Их приобрел мсье Поль на том самом аукционе в зале Дро. И знаете почему? А вот приглядитесь внимательнее к фотографии. Видите? Между пистолетами музейную табличку. На ней написано «Пистолеты дуэли поэта Пушкина, автора станционного смотрителя, с Дантесом». Для хозяина почтового музея Пушкин был прежде всего автором станционного смотрителя. Не правда ли? Забавно. После ужина настала моя очередь рассказывать. Мне захотелось продолжить разговор о де Баранте и поговорить о его архиве. Ведь известно, что еще до Первой мировой войны Щеголеву удалось через Пушкинскую комиссию Академии наук получить копии донесений послов, которые в 1837 году были аккредитованы при Петербургском дворе. Оказалось, что большинство иностранных дипломатов так или иначе откликнулись на смерть великого русского поэта. Их депеши обогатили наши знания не только о дуэльной истории, но и о последних годах жизни и творчества Пушкина. И только в архиве французского посла де Баранте не оказалось ничего, за исключением нескольких малосодержательных строк. И самому Щеголеву, и другим исследователям это умолчание всегда казалось загадочным. И теперь, работая в отделе рукописей Национальной библиотеки, я попросил сотрудников отдела помочь мне ознакомиться с архивом де Баранте. Мне пообещали затребовать из библиотеки французского МИДа его архив. И вскоре я нашел на своем рабочем столе аккуратно переплетенные тома этого архива. Это были оригиналы депеш де Баранте, собственноручно подписанные им и отправленные из Петербурга в Париж министру иностранных дел графу де Моле в период с 1836 по 1840 год. Одновременно я выяснил, что все депеши и весь личный архив де Баранте, его бумаги и письма, были изданы в 8 томах его внуком Клодом де Барантом в 1895 году. Более того, 8-й том был снабжен именным указателем, и я сразу же нашел, что имя Пушкина упоминается в архиве, но только один раз и именно в 5-м томе. Я не торопился раскрыть 5-й том. Сначала я внимательно просмотрел подлинный архив. А вдруг внук что-то пропустил? Случайно или намеренно? Забегая вперед, скажу, что, к сожалению, эта моя надежда не оправдалась. Вот единственное, как бы вскользь упоминание о дуэли в донесении де Баранте от 6 апреля 1837 года. Пушкина уже нет в живых. Даршака под благовидным предлогом посол отослал в Париж еще 2 февраля. Дантеса судили и выслали из России 19 марта. А 1 апреля за ним последовали его жена Екатерина Николаевна Гончарова и приемный отец Геккерн. Вот перевод этих строк. неожиданная высылка служащего господина Дантеса, противника Пушкина. В открытой телеге по снегу он отвезен как бродяга за границу. Его семья не была об этом предупреждена. Это вызвано раздражением императора. Вот и все. И больше ни слова о дуэли, как и вообще нет больше упоминаний о Пушкине за все эти годы переписки посла. Эти строчки из подлинного архива де Баранта почти дословно совпадают с тем, что цитирует Щеголев в своей книге «Дуэль и смерть Пушкина». Более того, в пятом томе бумаг, изданных Клодом де Барантом, эти строчки повторяются слово в слово. Видимо, чувствуя необходимость разъяснить этот отрывок и выразить свое отношение, внук посла уже от себя лично в подстрочнике сделал к этому отрывку следующее примечание. Он, Дантес, был французским офицером, служившим в России. Его приемный отец де Геккерн, посол Голландии в Санкт-Петербурге. Дуэль была вызвана ревностью Пушкина, свояка Дантеса. Достойно сожаления, что барон Дантес убил Пушкина, знаменитого писателя России. Вот и все. Удивительно также, что ни в рукописях Баранта, ни в их издании 1895 года нет ни одного упоминания о Лермонтове, о дуэли Эрнеста де Баранта с Лермонтовым. Уже эта история непосредственно касалась обоих дипломатов, отца и сына, а о ней нет вообще ни одного слова. Между тем Барант писал об этой истории в письмах. Документы из переписки де Баранта с семьей и секретарем французского посольства Дандре, имеющие отношение к дуэли Эрнеста де Баранта с Лермонтовым и хранящиеся в архиве МИДа России, были найдены Герштейн и цитируются в ее книге «Судьба Лермонтова». Нигде в архиве нет упоминаний о Вяземском, Жуковском, Тургеневе, Козловском, а ведь с ними де Барант общался не менее часто, чем с министрами и послами. Между тем, имя министра Нессельроде встречается в архиве 247 раз, императора более 300 раз, Пальмерстона 170 раз, Поццо ди Борго 40 раз. Бумаги содержат 22 короткие записки мадам Рекамье. Сотрудники библиотеки по моей просьбе тщательно проверили картотеку. Других документов де Баранта в архиве Министерства иностранных дел Франции нет. Если сопоставить все эти факты, то напрашивается только один вывод. Писатель, историк и дипломат де Барант, видимо, не смешивал эти три рода своих занятий. Возможно, он вел личный дневник, не для посторонних глаз, в котором нашли отражение его впечатления о культурной и общественной жизни России. Либо эти записи впоследствии были утеряны, либо по сей день хранятся у потомков. На этом месте Георгий Михайлович прервал меня и сказал: «Дневник или бумаги де Баранта надо искать у его потомков. В Париже живут Шатель-Перроны. С одним из них, сыном полковника Шатель-Перрона и внуком де Баранта, я говорил по телефону. Это от него я узнал, что его отец продал пистолеты, когда нуждался в деньгах. В Париже живет маркиза де Рокморель, праправнучка де Баранта. С ней я встречался, она мне много рассказывала о семье». Я вздохнул. Времени на эти поиски у меня уже не оставалось. Еще не было поздно, и Георгий Михайлович предложил немного прогуляться. Он был превосходным гидом, знал и любил Париж. Гуляя, мы дошли с ним до станции метро Пале-Руаяль. Прежде чем разъехаться в разные стороны, мой гид предложил мне зайти во второй Лувр. Так он называл расположенный за Лувром большой антикварный магазин. Собственно, это не магазин, а длинная цепь антикварных лавок, точнее музеев, в которых художественные и исторические ценности продаются за большие деньги. Витрины предлагают приобрести личную посуду Наполеона III, прижизненный портрет Людовика XVI, кресло Мюрата, подлинные рукописи, афиши и воззвания времен Великой Французской революции. Георгий Михайлович сказал, что богатым сейчас выгодно вкладывать деньги в такие вещи. Франк падает, а цены на антиквариат растут. И очень часто национальные реликвии переселяются за океан в особняки толстосумов. Витрины напомнили ему судьбу некоторых пушкинских реликвий. Георгий Михайлович рассказал, что его тетка Софья Павловна Воронцова-Вильяминова владела бриллиантовой брошью, доставшейся ей от ее прабабушки Натальи Николаевны Гончаровой. Эта брошь изображена на известном портрете Натальи Николаевны работы Гау. Потом Гау нарисовал ее по памяти с той же брошью, когда она была уже Ланской, и принадлежность портрета удалось окончательно определить благодаря этой же броши. Оригинал портрета находится в коллекции Сергея Лифаря. Впоследствии брошь украли, а обстоятельств кражи Георгий Михайлович не помнит. Несколько лет назад Георгий Михайлович подарил Пушкинскому дому-музею на Мойке единственную принадлежавшую ему семейную реликвию — перчатку Натальи Николаевны, подаренную ей Пушкиным. Рассказав об этом, Георгий Михайлович добавил: «Все, что связано с именем Пушкина, принадлежит России, и слепой случай не должен быть властен над этим». В начале мая 1982 года я улетел домой, а в конце года, 20 декабря, в Париже скоропостижно скончался Георгий Михайлович. Узнал я об этом не сразу. Еще в конце декабря я получил от него открытку «Новогоднее поздравление». Открытка эта шла, как свет от погасшей звезды. На открытке была фотография с картиной «Белотто», «Флоренция», «Река Арно» и «Мост Веккио». Георгий Михайлович писал: «Дочка получила во Флоренции новую хорошую квартиру. Нашу любимую Флоренцию вам и посылаю». Он любил этот итальянский город еще и потому, что в нем жили его внуки, хорошо говорившие по-русски. Судьбе было угодно, чтобы история с пистолетами де Баранта имела продолжение. В марте 1988 года мне удалось побывать в Амбуазе, в музее почты, куда пистолеты попали по завещанию покойного мсье Поля. На втором этаже старинного особняка на улице Жуайе 6 я их увидел под стеклом витрины. Рядом лежала небольшая книжка, изданная во Франции в 1950 году. Это был французский перевод «Станционного смотрителя». И я еще раз вспомнил рассказ Георгия Михайловича. Вот только насчет пуль он, оказывается, ошибся. Директриса музея рассказала, что старые пули, хранившиеся в ящике, были слишком малы и не подходили к стволу. Их заменили новыми, большего калибра. Таким образом, ни старые, ни новые пули не были оригинальными. В 1989 году, во время визита Михаила Сергеевича Горбачева во Францию, эти пистолеты вызвали настоящий скандал в прессе. Михаил Сергеевич обратился к президенту Миттерану с просьбой подарить пистолеты Пушкинскому музею. Можно только предположить, что инициатива принадлежала Раисе Максимовне Горбачевой, занимавшейся тогда делами Фонда культуры. Президент Миттеран объявил, что дарит эти пистолеты. Мэр Амбуаза обратился к министру иностранных дел с протестом, газеты подняли шум. И тогда было решено передать пистолеты для временной экспозиции у нас в стране. И пистолеты де Баранта отправились из Парижа в Санкт-Петербург, то есть проделали тот же путь, что и 154 года назад. Недавно я видел их на Мойке, в последней квартире Пушкина. Рядом с витриной, где хранятся белая перчатка и черный простреленный жилет поэта.